Акита неожиданно прыгнул высоко вверх и приземлился прямо на вершине одного из высоких камней, после чего принялся закидывать меня сверху разнообразными огненными снарядами. «Ты не чероплит, а читер натуральный», — ругнулся я, уворачиваясь от очередной атаки. Толпа возликовала, большинство болело за Акита, радуясь неудачам сумасшедшего ублюдка Ли. Каждое попадание по мне зрители отмечали одобрительным гулом. После перехода на новый этап я прыгал довольно высоко, но забраться на валун, на котором спокойно стоял чероплит, не представлялось возможным. Все равно, что пытаться залезть в дот через пулеметную бойницу. Я отбежал за другой камень и спрятался за укрытием, чтобы перевести дух. Но затем раздался знакомый хлопок, с которым Акита прыгал на большие расстояния. «Ну привет, ваше высочество», — издевательски проговорил противник с соседнего камня. Огненное копье пробило щит, его ослабленная часть царапнула шею. Барьерная аура бы мне явно пригодилась, но так никакого резерва не хватит, а ведь он у меня изначально меньше, чем у бойца. «Акита дерется как девчонка», — прокричала Фань со стороны гунской ложи. «Девчонка», — рассердился чероплит, отвлекшись. «Злодни, бой», — скомандовал я. Из амулета вылетел белый луч. Он воткнулся в торс чероплета и пробил его багровую защитную ауру. Однако Акита довольно шустро сформировал свой духовный щит, сделав жест рукой в виде полукруга. Остаток энергии малого духа пришелся на щит и ауру, не нанеся значительного урона. «Ты бесполезен, а сам-то нечего на дрова пенять, коли огонь протух», — огрызнулся Злоднегриз. Пока мы ругались, чероплит метнул в меня еще одного огненного ежа. Это была самая убойная техника в арсенале Акита. Колючий фаербол элементарно пробивал мой духовный щит и наносил каждый раз новую рану с ожогом. Судя по всему, данную сложную технику ему позволял использовать его артефактный жезл горного ранга. Нечто наподобие скальных искр Пхоль. Моя грудь обзавелась новым шрамом. Я быстро откатился за очередное укрытие, дав себе передышку. Возможности вступить в ближний бой не находилось. Я не умел еще прыгать так ловко и высоко, как Акита. В дальнем бою я с ним сравниться не мог. Впрочем, следовало попробовать один вариант. Чероплит снова перепрыгнул на один из соседних со мной валунов, и я воспользовался данным моментом, чтобы метнуть напитанную ци кочергу. Сделав пару оборотов, снаряд попал в ногу противника. Раздался хлопок. «Отродье эрка», — ругнулся Акита, чуть не свалившись с возвышения. На ноге противника показалась кровь. Мне удалось неплохо задеть его подобным трюком. Воодушевившись, я быстро метнулся за отскочившей в сторону кочергой. Очередной огненный еж просвистел буквально в миллиметре от моей спины. «Заканчивай с ублюдком Ли», — взревела толпа. Некоторое время я вилял меж валунов, а Акита преследовал меня поверху, перепрыгивая с камня на камень. Его снаряды были крайне неприятны. Наконец мне удалось выгадать момент, застав чероплета в прыжке. Я метнул кочергу заранее, целя в то место, куда он приземлится. Однако случилось ужасное. Акита вовремя выставил духовный щит, на который и пришелся удар кочерги. Противник выставил защиту таким образом, что оружие отскочило наверх. Акита оттолкнулся от камня, совершив высокий прыжок, и достал мою кочергу. «Твою мать!» — ругнулся я через зубы. Акита по-пижонски взмахнул моим оружием, напитав духовным огнем. Особенность мог использовать только владелец. Кочерга противилась чужаку, но она была всего лишь безмолвным предметом и ничего не могла поделать. «Как и я», — чероплит обратил на меня свое внимание и произнес язвительно. «Кто ты без своей кочерги, Ликон? Наследный принц, кочегар, филантроп», — рыкнул я, горя желанием отомстить мерзавцу. Я бросился к камню, на котором стоял Акита, высоко прыгнул и зацепился за край клешней и правой рукой. Мне почти удалось подтянуться, но неожиданно в правую ладонь ударила моя собственная кочерга. Стрельнула боль. Гад пробил мне ладонь чуть ли не насквозь. Я сверзился вниз и рухнул на площадку. Чероплит подошел к краю камня, держа в руке очередного огненного ежа, и склонился. «Желаешь продолжить?» Трибуны притихли, с большим интересом следя за развитием ситуации. Даже бойцы на запасных рингах взяли паузу, чтобы понаблюдать за сим историческим событием. Как чероплит Акита унижает сумасшедшего ублюдка Ли? Ярость плескалась в моей душе, но разум взял верх. «Я признаю свое поражение», — проговорил я, баюкая поврежденную ладонь. Зрители одобрительно взревели, поздравляя чероплета и друг друга. Акита прямо-таки лучился самодовольством. «Не самый плохой бой, соперник Ли», — бросил он вниз мою кочергу. «Тренируйся, и однажды сможешь приблизиться к моему уровню. Обязательно, Подобрал я свое оружие. Вот так схватка. Раздался громогласный голос ведущего. Сумасшедший ублюдок Ли ничего не смог противопоставить чероплету Акита. Что и неудивительно. Все-таки Акита – стальной кулак позапрошлого года. За прошедшее время он значительно отточил свои навыки и освоил новые техники. Теперь Ликону будет крайне непросто выйти в финалы. Свадьба сумасшедшего ублюдка Ли и фарфорового цветка Жунь под угрозой срыва. Так он еще и чемпион одного из предыдущих годов. Не повезло мне с группой. По делам. Ни шанса ублюдку Ли. Бесновалась толпа, пока я направлялся обратно к нашим местам. За перилами возвышения гунской ложи показались принцессы. Губы старшие изогнулись в довольной улыбке. Как и ожидалось от презренного рекрута, Лишорок может спасти тебя от вылета с турнира. Фань же наоборот выглядела расстроенной. Они с сестрой были словно луна и солнце. Братик Ли, не унывай, у тебя все получится. Спасибо, махнул я клешней. Вернувшаяся с поединка Сати оказала мне услуги врачевателя. Ладонь мне гаденыш нехило повредил. К счастью, бальзам горного уровня справлялся и с переломами в короткие сроки. Сати и Ян выиграли свои бои. Правда, оба сражались с рекрутами. В группе Хинью имелся всего один боец помимо него, так что ему будет проще выйти из группы. Насчет Пхоль я лично сомневался. Она хороша, но местные топовые практики, приехавшие на турнир с окрестных земель, тоже не пальцем деланы. Разница в ступенях будет ощутимая для нее. Как только наши бои завершились, мы покинули Колизей. Следующие поединки будут проходить вечером, и нам следовало восстановить потраченные силы. Особенно мне, батончики покупать не стал. Во-первых, у меня и денег в таком количестве уже не было. Во-вторых, времени оставалось достаточно. К нашей вящей радости, мы являлись гостями самой Гунэр, и могли спокойно харчеваться во дворце, где подавали вполне питательные блюда. Ци спокойно восстановится за несколько часов. Чин Сук и Сен поделились духовной энергией со Злоднегриссом. Обычно малые духи привыкали к хозяйской ци, но в целом были не прочь полакомиться и любым дармовым духовным огнем. Я попросил было стражей дворца немного поделиться своим ци, но те сотрудничать отказались наотрез. Да, это не Ханкин, где мои поручения исполнялись. Здесь я чужак. Поражение меня безусловно расстроило, но сдаваться я не собирался. Еще оставались шансы на выход в финалы. Акита мог проиграть, потеряв очки. Либо я мог занять второе место, для чего требовалось побеждать у всех оставшихся соперников. В дальнейшем у меня еще будет шанс отомстить обидчику. Я вздохнул. Просто так, не дается ничего, кроме боли. За столь короткое время уже не получится изменить что-то кардинально. Прокачаться до бойца или подтянуть фехтование до божественного уровня. В бою с Акитой я четко ощутил, что мне не хватало духовных техник. Плотно пообедав, я занялся отработкой барьерной ауры, но и здесь приходилось действовать крайне экономно, иначе к вечеру резерв не успеет восстановиться. В обед объявлялся длинный перерыв между боями, так что у участников оставалось время на отдых. Примерно к 4 часам дня мы потянулись обратно на стадион. Ян выглядел вполне довольным, хвалил солнечную погоду и сыпал остротами. Я же молча хмурился и вздыхал беспокойно. Одна Сати выглядела как обычно, словно ее не волновали собственные успехи на турнире. Ладонь моя, к счастью, успела восстановиться. Признаться, левой рукой орудовал я скверно, сказывался недостаток тренировки и неудобный протез. Около 2 часов мы наблюдали за поединками других участников. Каких только странного вида оружия здесь не использовали. По сравнению с некоторыми моя кочерга смотрелась не так уж необычно. Духовные техники поражали воображение. Не знал, что с огнем можно вытворять подобные фокусы. Само собой, мы внимательно наблюдали за соперниками по группе, стараясь высмотреть слабые и сильные стороны будущих оппонентов. Меня поставили на один из малых рингов, кругом диаметром в 10 метров. Видимо, сам по себе, в отрыве от позапрошлогоднего чемпиона, я не так сильно интересовал публику. Участники имели право потребовать боя на основной арене, но не наоборот. Жаль, на обычном ринге у меня было бы значительно больше шансов против Акита. Считать ли выход за пределы ринга поражением или нет, участники заранее договаривались между собой. В этом плане правила турнира были довольно свободными. В назначенное время меня позвали на бой. Пройдя проверку на запрещенные вещи, я спустился к правому крылу Колизея. Моим следующим противником стал Пак Йон, совсем юный парень ступени рекрута. Впрочем, я не обольщался. Мандраж ударил с новой силой. Если я и второй раз оплошаю, На турнире можно сразу ставить крест. Г. господин Ли, запинаясь, проговорил он. Надеюсь на честный поединок. Взаимно. Выход за пределы учитываем, как пожелаете. Тогда выход за пределы не считается за проигрыш, решил я. Пак Йон робел перед столь легендарной личностью. В кои-то веки моя известность сыграла мне на руку. Вскоре судья объявил о начале поединка, и мы принялись звенеть металлом и греметь огнем. Пак Йон владел барьерной аурой, орудовал мечом и щитом, иногда насылал духовный разрез, так что мне приходилось внимательно следить за цветом его лезвия. В целом двигался не слишком уверенно. Моя кочерга пробивала его серую защиту. Благодаря урокам фехтования и особенностям кочерги мне удавалось относительно легко находить уязвимые места. Один раз я спихнул его с ринга, зажав на краю. Пак Йон вернулся в центр и сделал вторую попытку, но долго продержаться не смог. Я без особых усилий принимал на щит его атаки и наносил болезненные удары, при этом экономя ци. Даже третий резерва не потратил, как Пак Йон поднял оружие вверх и дисциплинированно произнес. «Господин Ли, я признаю свое поражение». «Отлично, спасибо за бой, и вам спасибо». Мы поклонились друг другу, после чего разошлись. Мое настроение значительно улучшилось. Не только лишь монстры вроде Акита встречаются среди моих соперников. Против рекрута в бою я чувствовал себя довольно уверенно. «Поздравляю, господин Кон», — поприветствовала меня Сати по возвращению. «Возможно, у тебя еще есть шансы занять второе место, ученик Ли», — протянул Хинью задумчиво. «Но с таким уровнем ты все равно далеко не пробьешься. Не стоит делать поспешные выводы, учитель Ян. Мы решили дождаться окончания первого дня турнира. Организаторы активировали фонари, в которых использовались малые духи. Поскольку духи относились к разным кастам, прожекторы выходили разноцветными, от серого до желтого оттенка. Белого света в освещении я не заметил. Все-таки Злоднегрис являлся редким экземпляром. Жаль, что эффективность его атаки оставляла желать лучшего. Малые духи в основном являлись вспомогательными инструментами, помощниками, а не боевыми единицами. Объявили знакомое мне имя, и я с интересом стал следить за одним из последних боев на главной арене. Выступал некий светлый Фажунь. Означенный участник вскоре вышел на стадион, и я внимательно присмотрелся к его внешности. Фажунь имел хрупкое телосложение и невысокий рост. На холеном лице юноши росла короткая темная бородка, а волосы его были спрятаны под плотную шляпу. Боевое ханьфу умело скрывало телесные изгибы. «Вот видишь, ученик, никакая это не принцесса», — заявил Ян Хинью. «Чего? Да любому должно быть очевидно, что это принцесса Лонг. Господин Кон, вас по голове в поединке били, у принцессы Лонг нет бороды», произнесла Сати тоном, словно разговаривала с умалишенным. «Вы все, а, ладно». Я поднялся со своего места и направился к гунской ложе, затем позвал младшую. «Фаньфа». Вскоре за перилами показалась любопытная головка дочери Гунэр. «Братик Ли, что такое? Жуньфа там с вами, и зачем тебе сестра понадобилась?» Надулась она. «Просто ответь, сестра Жунь отошла, и ты не знаешь, где она?» «Сказала, что ей надо отдохнуть. Бой на главной арене тебе ни о чем не говорит?» «Нет, а что?» Я погладил свой лоб разочарованно. «Ладно, у местных явно какой-то бзик на переодевание и маскировку. Вот я буду выглядеть идиотом, если Фажунь, это на самом деле никакая не принцесса». Подобные вещи случались в комедийных фильмах. «Ну а если это действительно принцесса, значит, у меня появился небольшой рычаг давления на нее. Интересны мотивы Жуньфа. Для чего она решила тайно участвовать в турнире? Чтобы помешать мне, став чемпионом самолично? Хе-ха, и выйти самой за себя замуж? Вечером нас снова пригласили на общий ужин с семьей Лонг. Классно чероплит разделал сиятельного брата Ли, верно?» Подняла тему Жунька почти сразу, как мы сели за стол. Акита сражался подло. Встала на мою сторону Фань, один из чемпионов прошлых лет. «Ничего удивительного», — произнесла Гунэр Наен. «Ничего, я и со второго места пробьюсь в финалы», — ответил я спокойно. «А мне понравился бой Фажуня, смотрели его?» Принцесса застыла каменным изваянием, стараясь не выдать свои эмоции. «Похоже, я попал в точку. Ничего особенного», — фыркнула Фань. «Хотя техника фехтования похожа на ту, что нам преподают. Наверное, кто-то из отставных гвардейцев тренировал». «Хо-хо-хо», — глухо рассмеялась Наен, прикрыв ротик рукавом. «Ужин прошел вполне в милой и приятной обстановке, поскольку больше принцесса Жун не пыталась меня поддеть. Мое маленькое наблюдение помогло мне наладить мирное общение за столом, уже плюс. Следующий день обещал быть не менее тяжелым, поскольку предстояло провести 3 сражения с бойцом, рекрутом и новичком. Если боец находится на уровне Акита, на этом мои приключения в Яхуэй закончатся. Ци экономить не следовало перед сном, поэтому я отправился на задний двор на вечернюю тренировку. На свежем воздухе процесс шел быстрее. В барьерной ауре начали проклевываться первые успехи. Местами огонь принимал ту самую плотную, но гибкую форму, которая и требовалась для техники. Вот только держать покров по всему телу все еще было проблематично. Ко мне на полигон вдруг заявилась Жуньфа. «Ликон, нам надо кое-что обсудить», — проговорила она нервно. «Что такое? Тот бой, о котором ты упоминал за столом, не стоит поднимать данную тему до конца турнира. Энда, идет, если ты попросишь своих гвардейцев делиться с нашими малыми духами энергией. Боев много, Ци улетает словно в черную дыру. Если это все, я отдам распоряжение. Удачных сражений завтра, сиятельный братли, и тебе того же, невестушка». Крепко сжав кулачки, принцесса Жунь быстро покинула мое общество, не став устраивать ссору на ровном месте. И зачем я только подтруниваю над вспыльчивой и горячей особой? Впрочем, истинные кочегары жара не боятся. Глава 14. Второй день турнира принес холодный ветер откуда-то с восточных горных хребтов вместе с темными тучами. Впрочем, мелкий моросящий дождик не смог унять царивший в Яхуэй ажиотаж. Не только практики съезжались с окрестных провинций и стран, но и зрители порой проделывали долгий путь, чтобы понаблюдать за незабываемым зрелищем. Топовый контент по меркам мира фанши. Владельцы постоялых дворов, купцы и лавочники делали огромную кассу с приезжих. Первые бои начинались с 7 утра, так что мы направились в Колизей сразу после завтрака. Поглядели на списки групп. Организаторы проставили участникам количество набранных очков по итогам первого дня. Акита и Ксиулань из моей группы набрали по 2 очка. Между собой пока не встречались, судя по всему. Если Чероплит проиграет беспощадный, а я у нее выиграю, у меня еще оставались шансы поделить первое место. Светлый Фажун набрала 2 очка. Гийом Шанди из охраны тоже выиграл оба боя. Ян и даже Сати имели по 2 очка. Впрочем, Сати с бойцами из своей группы пока не встречалась, так что все самые трудные у нее впереди. Мой резерв за ночь восстановился, от ранения остались лишь розоватые полоски на коже. Я был полностью готов к бою. Больше всего я опасался второго бойца, беспощадную Ксиулань. Мельком успел поглядеть на ее поединки. Дамочка впечатляла. Особенно беспокоило ее экзотическое оружие. Придется мне использовать барьерную технику, несмотря на то, что я не до конца ее освоил. Первый бой мне предстояло провести против новичка по имени Даргатинджел. Мужчина отличался внешне от жителей Триумвирата. Между ланглинцами и чиефунцами имелись определенные различия, но на турнире изредка встречались представители совсем иной расы. Их называли горцами, как пояснил Чинсук. Родом они были с далекой горной страны, находящейся далеко от подковы. Горцы имели сероватую кожу, высокий рост и мощное телосложение. Ходили слухи, что они являлись плодом союза мифических великанов и человека, но это не точно. Можно сказать, что горцы чем-то напоминали орков, вот только не так сильно отличались от людей. Клыки из пасти не торчали, форма ушей, челюсти и головы практически не отличались от обычной. Крупного ланглинца можно вполне себе перепутать с горцем, если не принимать во внимание серый цвет кожи. Вскоре меня вызвали на бой. Ублюдок ли? Держи кочергу крепче. Смотри, не потеряй снова. Ха-ха-ха. Напутствовали меня зрители. Я показал толпе знак из среднего пальца, который в данном мире не имел оскорбительного подтекста. Меня ранее не сильно беспокоили новички, но, когда Даргай встал напротив меня на ринге, я как-то быстро засомневался в собственных силах. Горец был выше меня на голову, шире в плечах и весил раза в полтора больше. «Сумасшедший ублюдок ли?» — рыкнул он. «Для меня большая честь сразиться с таким свирепым воином. Пусть духи благоволят сильнейшему. И тебе того же, брат Даргай. Предлагаю не учитывать поражение при выходе за ринг. Боишься, что выкину с площадки?» — усмехнулся он. «Я за проигрыш при выходе. И какой вариант в таком случае нам избрать?» поинтересовался я у рефери. Если мнения участников разошлись, используются стандартные правила. Выход дважды за пределы ринга равнозначен поражению. Участники готовы? Я выпустил духовный щит и кивнул. Даргай ударил своим здоровым ятаганом по костяному щиту несколько раз и одобрительно рыкнул. «Бой!» – скомандовал судья. Горец понесся в мою сторону словно бронепоезд. Я слегка замешкался, и наши щиты столкнулись. Меня отбросило назад к краю ринга. Подняться я не успел. Выставленный впереди костяной щит снова сбил меня и выкинул с возвышения. Выход за пределы. Ликон. Последняя попытка. Вот шкаф здоровый. Сплюнул я, после чего потянулся обратно в центр круга. Бой. Махнул судья. Даргай попер на меня снова, и я спешно отошел к краю ринга. В последний момент я нырнул в бок, подставив бойцу подножку. Даргай запнулся и не удержал равновесие, скатившись с ринга. Выход за пределы. Даргай тинджел. Последняя попытка. Грязная игра. Взревел амбал. Все в пределах правил. Возразил судья. Мы снова сошлись на позициях в середине ринга. Горец хмурился. Рефери скомандовала начале поединка, и мы осторожно сошлись в центре. Похоже, Даргай решил биться всерьез, а не устраивать бои суммаистов. Удары ятагана, фонящего черным огнем, редко пробивали мой серый духовный щит. Однако сила атак была чудовищной. Мне припомнилось противоборство с усиленным, серым змеехвостом. Зверюга обладала примерно такой же мощью и массой. Приходилось наклонять корпус вперед, чтобы меня не сбило с ног. Вот только за силу и огромность Даргай расплачивался неповоротливостью и неуклюжестью. Стремительные удары кочерги легко находили бреши в его обороне. Горец не владел барьером, так что вскоре покрылся множеством тяжелых ран. Я вился вокруг него словно угорь, быстро перебирая ногами. Уроки такфу не пропали даром. Даргай, поняв, что не поспевает за мной, взревел словно берсерк и резко бросился в мою сторону. Я попытался уклониться, но широкий взмах горящего черным огнем ятагана достал мой духовный щит. Разрыв духовной энергии и сила удара отбросила меня на край ринга. Амбал двинулся на меня, желая скинуть с площадки и заработать победу. Я мог бы перекатиться или ударить кочергой, но вспомнил вдруг об одном приеме из детства. Когда-то давно я ведь ходил в школу боевых искусств. Пробыл там недолго, но кое-что на подкорке осталось. Даргай приблизился, и я поднял одну из ног, продолжая лежать на полу. Он сам ударился животом о мою ступню. Нехитрое движение, и горец вдруг отправился в полет. Противник перемахнул через меня и свалился за пределы ринга. Зрители, наблюдавшие за нашим поединком, разочарованно загудели. Похоже, поединок на запасном ринге их интересовал больше, чем бой на основной арене, где наверняка участвовали бойцы. Толпа жаждала моего очередного проигрыша. Чем выше шкаф, тем громче падает, фыркнул я, отряхивая кимоно от грязи. Выход за пределы. Победитель, сумасшедший ублюдок ли? Да я его, прорычал Даргай. Судьи бросились на пылкого горца и удержали от необдуманных действий. Получив несколько звонких оплеух от старших пламетворцев, Даргай успокоился. Симпатии толпы оставались на стороне горца, хотя среди недовольных голосов и прослеживались редкие крики ободрения. У сумасшедшего ублюдка ли тоже были свои фанаты. Я вернулся в ложу участников и принялся наблюдать за боем Сати. Тхолли отважно сражалась с целым бойцом. Поединок проходил напряженно. «Господин Ли», — обратился ко мне старший организатор, — «вы не против провести оставшиеся бои на главной арене? Публику интересуют ваши поединки». «Не против», — махнул я рукой, — «если вы позволите мне самому выбирать время боя». «ХММ, полагаю, мы можем сделать исключение для вас, господин Ли». Мы быстро договорились о деталях с организатором, и я продолжил следить за боем. Сати не сумела взять верх у своего соперника. Первое ее поражение на турнире. С одной стороны я огорчился, с другой стороны слегка обрадовался. Не хватало еще, чтобы вассал той же ступени вышел в финал из первого места без единого поражения. Я помог Тхоль обработать неприятную рану на спине. Надеюсь, успеет зажить ко времени следующего поединка. Моим четвертым соперником назначили вздорного Шакол Ро, ученика школы пепла ступени рекрута. Бойца Ксиулань оставили напоследок. Мы провели несколько часов на трибунах, следя за поединками. Во время перерыва сходили перекусить чем-то наподобие вареной кукурузы. Только початок был полым и размером с дыню, а кукурузины имели зеленый цвет. Чебуль умял с большим удовольствием. Незадолго до полудня стартовал следующий этап боев. Надев тренировочное кимоно, Я спустился на арену. Шакол Ро стоял напротив меня с обнаженным клинком. Орудовал он продолговатым двуручным мечом длиной чуть ли не в 1.5 метра. Поэтому держать его на дистанции точно не выйдет. Сумасшедший ублюдок ли против вздорного Шакол Ро? Сможет ли Ликон продолжить свою борьбу за 2-е место в группе или его путь закончится здесь и сейчас, на кону сердца несравненной принцессы Жун Фалонг, фарфорового цветка? Участники готовы? Бой. Мы с Шакол Ро двинулись друг на друга. Противник сразу же атаковал меня разрезом, пробив щит и нанеся неприятную рану. Уклониться от такой широкой волны со всей длины лезвия было проблематично. Рекрут знал несколько духовных техник, включая барьер. Моя кочерга вонзилась в его плечо, пробив духовную защиту, но он вовремя отклонился в бок и смог избежать серьезной раны. Некоторое время мы плясали вокруг друг друга. Никто из нас не стремился прятаться за валунами или забираться на них. Я чувствовал себя довольно уверенно, сражаясь с рекрутом. Шакол Ро владел боевыми искусствами, но и я поднаторел в данном вопросе. Скоростная кочерга и духовный щит давали мне явное преимущество. Шакол решил применить особую технику, которую культивировала школа ткачей пепла. Странно, что она вообще была разрешена на турнире. Мужчина разорвал дистанцию. Его кулак охватил серый огонь, приняв странную полуматериальную форму. Затем Шакол резко махнул рукой, выпуская тлеющие кусочки в мою сторону. В один момент серый огненный пепел заполонил пространство вокруг на большой дистанции. Видимость упала буквально до метра. Я был готов к такому трюку, поскольку видел ранее, как ученики пепла используют его. Чтобы ему противостоять, требовалось всего лишь убраться из зоны действия. Накрыть всю арену ученики пепла были не способны. Вот только я чуть не опростоволосился, не запомнив местность рядом. Побежал в сторону и наткнулся на один из валунов. В спину ужалил острый клинок Шакола. Гад каким-то образом мог видеть в сгустившемся мраке из пепла и слабых лучиков света, еле пробивающихся через заслон. Его длинный клинок атаковал меня с разных неожиданных сторон, все время меняя направление. Еле успевал реагировать на выпады. В итоге я все-таки выбрался из зоны действия пепельного заслона. Публика разочарованно выдохнула. Надеялись, что меня можно взять такой примитивной ловушкой. Черта с 2. Вздорный Шакол Ро вышел из пепельного облака и ввязался в бой. Противник все время пытался пнуть меня ногой или как-то уязвить, сбив с ритма. Ублюдок ли, тебе только тепловые камни греть, а не в турнире сражаться. Здесь умелые бойцы участвуют. Кочегар – это благородная профессия, возразил я. Я легко заблокировал длинный клинок щитом. Только и можешь, что на новичках и рекрутах отыгрываться. Бойцы тебе не по зубам. Вздор. Нескольких самолично отправил на перерождение. Очередной разрез пробил мой щит, но мне удалось рассеять большую часть огненной энергии о клешню. Я заметил, что Шакол собрался снова разорвать дистанцию, чтобы применить свой прием. И вместо того, чтобы убегать прочь, я, наоборот, последовал за противником. Его кулак окутался серым огнем, и моя кочерга попала прямо по нему в этот момент. Раздался взрыв. Похоже, он не успел завершить свою пепельную технику, и духовный огонь разорвался, повредив руку. Без нарока. Упал он на одно колено. Из его левой руки ручьем текла кровь. Пара пальцев держалась на ошметках мяса. Вздорный Шакол Ро, куда же делся твой задор? Я признаю поражение, скривился он. Есть 3-й балл. Поднял я вверх кочергу с триумфом. Не-е-е-ет, раздался гул с трибун. Сумасшедший ублюдок ли одержал очередную победу, известил ведущий. Лидерство в группе осталось за чероплетом Акита, Ксиулань подарила ему свое очко. Следующий бой решит, кто же из 2 фаворитов, Ксиулань или Ли, сможет занять 2-е место. Этим вечером будет жарко. Мы сразу после боя двинулись во дворец и как следует пообедали. Я не успел истратить резерв полностью, а вот Сати выдохлась. Однако она заверила, что успеет восстановиться достаточно, так что не пришлось тратиться на дорогие энергетические батончики. Свободные пару часов я решил провести в тренировках, посчитав, что Ци успеет восстановиться. В барьерной ауре удалось добиться значительного прогресса, но я чувствовал, то с беспощадной Ксиулань мне понадобится все мое умение. Серые язычки пламени, окутывающие мое тело, уже сцеплялись друг с другом, становясь похожими на чешую кольчуги. Вот только добиться стабильного эффекта не удавалось. Чуть отвлечешься, и конструкция рассыпалась. «Господин Кон, нам пора идти», — тихо произнесла Сати. «Да быстро за тренировками время летит», — вздохнул я. «Мы направились в Колизей, и я продолжил потихоньку тренировать барьер на трибунах, поглядывая на бои. Вечер быстро вступил в свои права. Настал черед последних поединков. Сати сражалась с бойцом на главной арене, мой черед шел прямо за ней, я специально попросился последним, пользуясь своей привилегией выбирать время поединка. Скальные искры оказались весьма неприятным навыком против одиночного противника. Девушка сковывала своего соперника, после чего осторожно старалась достать с безопасной стороны. Впрочем, боец довольно быстро выбирался из ловушки. Вперед, трусливая Сати, ты преодолеешь свой страх. Активно болел я за вассала. Гяуш, Чебуль на плече не понимал, чего все вокруг голосят, но ему нравилось вопить за компанию. Кажется, она услышала мое замечание, и это придало ей злости. Тхоль сумела нанести умелый удар, пронзив защиту оппонента. Противник не смог продолжать бой и признал поражение. Сати смогла выиграть себе второе место в группе, что являлось неплохим достижением для рекрута на турнире бойцов. Молодчина, похвалил я вернувшуюся Сати. Спутница выглядела уставшей, но довольной. Спасибо за вашу поддержку, господин, съязвила она. Кстати, я тут вспомнила одну тонкость про барьер. Позволите дать совет? Конечно. Мне в освоении барьера немного помогло умение пользоваться греющей аурой. О, хлопнул я себя по лбу. Реле переключения. Реле, склонила она голову в непонимании. Можешь ведь быть полезной, когда захочешь. ПФ. И наконец одно из главных сражений сегодняшнего дня. Сумасшедший ублюдок Ли против беспощадной Ксюлань. Бойцам занять места на арене. Я спустился на утоптанную площадку. Персонал уже убрал осколки камней и заделал неровности в земле после предыдущего поединка. Ксюлань была относительно симпатичной дамой средних лет с двумя толстыми косами. Длинные волосы в бою мешали, однако они позволяли хранить больше ци, так что от них редко отказывались. Особенно женщины. Вместо щита в левой руке противница держала нечто похожее на сай. Кинжал с гардой, у которой имелись свои зубцы. Длиннее, чем у гарды моей кочерги. Или нечто похожее на наконечник трезубца, но с короткими боковыми зубцами. А вот основное оружие Ксюлань являло собой нечто невероятное. В повседневном ношении оно хранилось в виде свернутого мотка. При том, что сделано было из серебра. Слышал, в Индии существовали гибкие клинки. Вот только форма оружия Ксюлань была особенной. Трехметровый клинок-хлыст имел четыре лезвия, в разрезе на манер креста. Как и моя кочерга, артефактный меч имел особенность. В данном случае она позволяла клинку при подаче ци гнуться в разных направлениях, словно он был сделан из эластичного каучука, а не металла. Ксюлань сняла свернутый клинок с пояса и изящным движением распрямила его, махнув почти как плетью. В земле вместе удара образовалась глубокая выбоина. Мне бы хотелось понаблюдать за вашими дальнейшими боями на турнире, сумасшедший Ликон, проговорил участница теплым тоном. Но я намерена взойти на пьедестал в этом году, а потому вас ждет неминуемое поражение, соперник Ли. Скоро узнаем, кто из нас пройдет дальше, проговорил я, судорожно пытаясь активировать барьерную ауру, которая почему-то не желала включаться. Глава 15. Бой. Разнесся над ареной громкий голос ведущего. Ксюлань побежала в мою сторону, я бросился прочь, намереваясь урвать немного дополнительного времени. Барьерная аура была близка к завершению. У меня уже получалось формировать серый огненный покров вокруг всего тела, вот только долго держать не удавалось. Приходилось серьезно сосредотачиваться, так что даже на беготню не оставалось ресурсов, не говоря про сложный бой. «Стой!» — рявкнула сзади соперница. Недолго мне удалось пробегать меж камней. Стальной змей, как называлось оружие соперницы, достал меня, ударив по спине. К счастью, я в этот момент пытался настроить работу ауры, так что барьер рассеял большую часть энергии удара и багровой ци. Но все же без длинной царапины не обошлось. Спину обожгло. Поняв, что убежать не получится, я развернулся и сблизился с Ксюлань. Дама умело приняла мою кочергу на свой сай и на секунду зажала оружие зубцами. Стальной змей ударил меня слева. Я выставил духовный щит, однако странное оружие имело феноменальную длину. Гибкий крестообразный клинок обогнул мой щит и ударил концом в спину и бок, оставив после себя глубокую неприятную рану. Отрыжка хурдла. Я разорвал дистанцию, но это не улучшило моего положения. Трехметровый металлический хлыст доставал меня издали, разрушая духовные щиты, нанося длинные раны. Я при этом не мог ничего сделать оппонентке. Злодни, бой. Прибег я к одному из козырей. Ослепительный луч света повредил слегка бок Ксюлань, но лишь ненадолго отвлек соперницу. «Нельзя проигрывать бой. Думай, голова, думай». Я вспомнил свою родную котельную, в которой имелся специальный зал релейной аппаратуры. Информация с многочисленных датчиков и органов управления собиралась в данном помещении и анализировалась. Если какой-то показатель отклонялся от нормы, автоматика могла сама аварийно остановить подачу топлива. Но главное, реле в котельной находилось не одно. Мягко говоря, было непросто сконцентрироваться в бою, но все же мне удалось создать рядом с ДАО второй реле-переключатель. Я спешно привязал его к барьерной ауре, и духовная техника не без сбоев, но заработала. Не следовало пытаться связывать один и тот же переключатель на разные техники. Для каждой из них требовался свой настрой и спектр духовного огня, и в результате прием не срабатывал. Мое тело окутал мягкий полупрозрачный слой серого духовного огня. Видимости барьер слегка мешал, но то дело привычки. Уж лучше чуть хуже видеть, чем помереть в бою. Стальной змей снова захлестнул меня и ударил в спину, но на этот раз ему не хватило силы, чтобы пробить одновременно барьер, одежду и кожу. Лишь немного повредил наряд. Барьер – это хорошо, но не стоило забывать, что между мной и Ксиулань разница в одну ступень. Серый огонь, как ты его ни крути, проигрывал багровому пожару и мощи. Тем не менее, я наконец почувствовал себя достаточно защищенным. Стальной змей все еще мог пробивать барьер, но глубокую рану нанести оказался не способен. Я активнее включился в бой и принялся наступать. Кочерга мелькала с разных сторон, и Ксиулань не всегда удавалось заблокировать ее сейм. Ее духовная защита начала пропускать удары, и здесь у меня было определенное преимущество. Сила удара концентрировалась на небольшом участке клевца, что позволяло пробиваться через барьер противника. Гибкий змеиный меч таким похвастать не мог. Барьерная аура плохо проникала через плотные материалы вроде доспехов. Исключение составляли личные предметы, способные проводить родственную ци. Поэтому боевые доспехи или тяжелая броня имели сомнительные защитные качества. Прочные пластины металла или композитная броня могли сдержать многие атаки, но без барьера защита получалась неполноценной. Поэтому значительное число практиков использовало обычную легкую одежду вместо брони. В таком случае эффективность духовного барьера достигала максимума, и при этом можно было сэкономить на дорогой экипировке. Я носил тренировочное кимоно с кожаными накладками, не стесняющие движений, и лишь сейчас я осознал, почему многие пламетворцы игнорировали броню. С барьером и без доспехов можно было неплохо чувствовать себя в бою. Наконец-то я достиг того же уровня владения духовными техниками. Жаль, что атакующими приемами я покамест не обзавелся. Ци при сражении с бойцом приходилось экономить. Обычное же высвобождение духовного огня с трудом пробивало защиту противника. Я старался наносить экономные удары, тщательно выверяя количество ци при ударе. Один раз мне удалось схватить крестообразное лезвие стального змея своей клешней жадного хвата. Вот только его кончик продолжал извивать. Он ударил меня в предплечье, чуть не дотянувшись до лица. Пришлось выпустить гадкое оружие из клешни и продолжить воевать традиционным образом. Грамотным ударом мне удалось хорошенько попасть по левому запястью к Ксиулань. Женщина скривилась от боли и разорвала дистанцию. Сай выпал у нее из рук. Следуя негласному этикету, я дал противнице время, чтобы прийти в себя. «Это еще не конец», — прокричала она и бросилась в бой. Ксиулань не стала подбирать брошенный сай. Похоже, руку я ей повредил более чем серьезно. Противница принялась махать стальным змеем из стороны в сторону, создавая своеобразные волны. Подобраться мимо гибкого хлыста оказалось непросто. Клинок пробивал мой духовный щит, но на выручку пришла клешня. Я отклонял вражеское оружие и подбирался поближе, после чего наносил резкий удар в корпус или голову. Затем мне приходилось уворачиваться от стального змея или уходить перекатом. Беспощадная использовала и свой козырь, малого духа желтой касты. Удар удалось принять по большей части на щит. Прошедшие осколки духовной шрапнели завязли в барьере. Ксиулань покрылась множеством болезненных ран. Я тоже не остался невредимым, но, похоже, одерживал верх над бойцом. Трибуны ревели в моменты, когда я наносил удары и одобрительно гудели, когда стальной змей бил по мне. «Я не могу проиграть», — взревела Ксиулань и бросилась в самоубийственную атаку. Стальной змей прошил щит и резко обвил мою шею. Багровый огонь корежил серый барьер, а металлические лезвия принялись сжиматься вокруг моей шеи все сильнее. У меня была возможность попытаться снять с себя удавку с помощью клешни и кочерги, но я поступил иначе. Вытянул левую руку и схватил стального змея, после чего резко дернул на себя. Ксиулань сделала шаг вперед, оказавшись в зоне досягаемости. Напитанная серым огнем кочерга прилетела ей точно в запястье правой руки, пробив чуть ли не насквозь. Беспощадная Ксиулань вскрикнула и выпустила стальной змей из рук. Оружие почти сразу прекратило сдавливать мою шею и лишилось подпитки духовным огнем. Я отцепил от себя стальной хлыст, пока он не превратился в монолитный металл. «Я признаю поражение», — произнесла Ксиулань мертвым голосом. Зрители взорвались в негодовании, хотя среди гомона все чаще встречались и возгласы ликования. Даже у сумасшедшего ублюдка Ли имелись свои поклонники. Кажется, их становилось мало-помалу больше с каждым боем. «Невероятно!» — прокричал ведущий эмоционально. «Сумасшедший ублюдок Ли одерживает очередную победу. Итого, у Чероплета Акита 5 очков, у сумасшедшего Ли 4 очка, у беспощадной Ксиулань 3. Ли Кон занимает второе место в группе и получает возможность сразиться за выход в финалы. Аж воспылал. Ударил я себя в грудь, довольный результатом. Я вернулся к трибунам. Жунь и Фань вышли к краю гунской ложи. «Братик Ли, поздравляю!» – пискнула Фанька. «Ненадолго продлил свою агонию на турнире, только и всего», – фыркнула Жунька. «Господин Кон, нам надо обработать ваши раны», – подошла Сати. «С шеи крови натекло немало, но важные артерии, слава Гадхи, не задело. Мы прошли в раздевалку, где Пхоль обработала мои раны и перебинтовала. Похоже, на шее останутся шрамы. Я сменил исполосованное тренировочное кимоно на свое ханьфу. Эх, живая одежда бы на турнире мне точно не помешала. Хорошо, хоть кимоно предоставлялись бесплатно. Мы досмотрели последние два поединка главной арены, в одном из которых наставник Хинью сражался с другим бойцом. Бодрый Ян не выказывал каких-то феноменальных трюков, действовал скучно, уверенно и методично. Однако сопернику он почти не оставил никаких шансов. Не зря его назначили инструктором, свою науку Хинью знал на все 5 баллов. «Второе место, неплохой результат, ученик Ли», — похвалил меня вернувшийся наставник. «Сестра Пхоль тоже отлично постаралась. Предлагаю отметить наши достижения. Но ведь у нас с господином Коном завтра будет насыщенный день», — возразила Сати. «Ян занял первое место, а значит завтра будет отдыхать. Ничего, пара кувшинчиков саке не повредит», — решил я. Второй день турнира подошел к концу, но не мы одни решили пойти праздновать. Весь город вместе со съехавшимися гостями гулял. Нам с большим трудом удалось найти столик в одной из многочисленных таверн. Несмотря на еще относительно прохладную погоду, множество столов выставлялись на улицах и площадях. Все, лишь бы срубить побольше денег с посетителей. Чин Сук не стал составлять нам компанию. Он все время крутился вокруг правительницы, обсуждал животрепещущие вопросы с Наен Фалонг, в принципе, за этим он и был послан сюда, налаживать отношения между Чифу и Ланглин. Мне же, простому кочегару, политика была не сильно интересна, так что мы заявились в питейную вчетвером, я, Ян, Сати и Сен. Братцу тоже следовало промочить горло. Первым тостом мы отметили павших соратников, включая Сена. Саки пошло хорошо, нам предлагали его нагреть, но я сумел отговорить друзей от столь кощунственного действа. Лучше саке после тяжелого дня может быть лишь банька с саке. Но с текущими еще не зажившими до конца ранениями я не стал рисковать. Что интересно, бутылки для выпивки здесь делали из каучука. Выглядели они далеко не так технологично, как современная пластиковая тара, но прочнее, легче и удобнее, чем глиняные кувшинчики или стеклянные сосуды. Один из нас обязательно дойдет до финала, до дна. Выдал тост Ян. Сладковатая горечь саке, разливающаяся внутри тепло и острота горячих ребрышек с рисом настраивали на лиричный лад. Турнир жесток, но сдаваться не собирается. Великий кочегар, так выпьем же за это. Поднял бокал Хинью. Господин, не переусердствуйте, пожурила Сати. А сама чего не пьешь? Предпочитаю сохранять ясный рассудок. За одним из столов начался разговор на повышенных тонах. Один из выпивающих громко хлопнул по столу. Нет, я ему скажу. Пускай он и гунский сынок. Слышь, ублюдок Ли, тебе в Яхуэй не место. И принцессу Жунь Фалонг в жены ты не получишь. Чего это? Возразил я нетрезво. Я по всем показателям завидный жених. Да худшего жениха и выдумать сложно. Разве что сам Орок. Люди добрые, мы обязаны проучить негодяя. Донесся до меня смутно знакомый голос. Не дадим ублюдку Ли ни единого шанса. Приглядевшись, я заметил за одним из столиков компанию стражей из гунской свиты. Во главе восседал Гийом Шанди, который также сумел выйти в финалы, заняв первое место в группе. Да, нас много. Проучим ублюдка. Пустая бутылка саки полетела первой, за ней последовали стулья, скамьи и даже столы. В кабаке воцарился натуральный бедлам. Оружие народ не доставал, поэтому и я тоже дубасил всех кулаками. Удары клешней обычно отправляли неодаренного оппонента в нокаут. Сати, Ян и Син орудовали рядом. Однако противников все равно оказалось слишком много. Многие из них были сильными практиками. Тот же Шанди с удовольствием махал своими ногами, отчаянно стараясь достать меня в пах почему-то. Когда появились следы багрового огня, дело запахло жареным. В прямом и переносном смысле. Сюда. Потащила меня Сати прочь. Кое-как нам удалось выскользнуть из кабака. Однако народ нам попался настырный. Люди продолжили нас преследовать и на улице. Мы побежали в сторону пепельного дворца. К настигающей нас толпе по пути присоединялись все новые и новые бойцы справедливости, жаждущие защитить честь своей любимой принцессы от сумасшедшего злодея Ли. В итоге ко дворцу мы прибежали, преследуемые парой сотен человек. Нас, как гостей Гуннер, пропустили внутрь. Гвардейцы выступили вперед, решив, что кто-то вздумал устраивать покушение на правительницу. Пьяных драчунов быстро поставили на место. Большинство рассосалось. Эх, ни дома, ни на чужбине. Не посидеть в кабаке мирно. Полный яхуэй. Один плюс от всей этой заварушки. Надраться я сильно не успел. Так что на следующее утро чувствовал себя в достаточной степени бодрым и отдохнувшим. Цунь, 100, Ши, 6, Дао, 70. Я проверил свой статус с помощью сути. И с удивлением обнаружил прибавку в пару процентов Дао, хотя с прошлой оценки не занимался поглощением частичек души. Сати пояснила, что сложные жизненные ситуации, сражения на грани, тоже могут немного повысить твое Дао. Так что турнир стального кулака давал возможность слегка прокачать свое Цуньши Дао. Впрочем, шансы погибнуть также были не нулевыми. В коридоре я заметил Шанди, дежурившего возле перехода в гунское крыло. При виде меня он снова скривился недовольно. «Брат Гийом, чем же заслужил я враждебность твою?» – вопросил я холодно. «Своим существованием, сиятельный брат Ли, интересы ее сиятельства прекрасный Жунер превыше всего», – проговорил он пафосно. Я почувствовал, что мой амулет со злоднегриссом внутри слегка нагрелся, но не стал пока акцентировать внимание. «Может ли быть так, что здесь замешаны личные чувства?» «Не ваше дело, сиятельный брат Ли», — огрызнулся Шанди. «Что ж, поздравляю с выходом в финалы. Надеюсь, мы с вами еще встретимся на арене», — произнес я с намеком. «Начистить индюку рожу было бы здорово. Мы дружной компанией покинули дворец и направились в Колизей. Третий день турнира предназначался для соревнований между вторыми местами. Нам с Сати предстоит поработать». А вот Ян или Гийом могут отдохнуть. Эй, злодни, чего ты там ворочился? Господин Кон, протянул малый дух. Мне показалось, что от того мешка мяса, с которым вы общались, несет потухшей золой. То есть, его Дао перегорел. Теперь понятно, почему брат Шанди такой дерганный и с красными глазами, заметила наблюдательная Сати. По всей видимости переусердствовал с духовными препаратами. То есть, решил максимально усилить себя к турниру. Поставил все на кон, хмыкнул я. Именно так, вероятно, у него были веские причины так поступить, заметил Хинью. Фактически, он загубил свое будущее как практика, и выше бойца уже никогда не поднимется. А ведь я мог быть на его месте, если бы согласился на пилюли Ши. Ху-ху, я всего лишь исполнял поручение его сиятельства, быстро нашел оправдание наставник Ян. К тому же ступень бойца, желанное для многих достижение. У тебя было бы намного больше шансов пройти в турнире дальше и стать супругом Жун Фалонг, безоблачное будущее. Но ты выбрал путь страдания и унижений. Твое право, ученик Ли, не стоит списывать меня со счетов раньше времени. Утро выдалось пасмурным и прохладным. Помешанный Хутонг не смог выйти в финал или занять второе место, что говорило о разнице в силах между бойцами. Есть Хутонг, а есть Акита, между которыми пропасть. Светлый Фажун сумела занять первое место. Ее бои выглядели такими же выверенно скучными, как и у Яна. На трибунах ажиотажа было значительно меньше, не всем интересны поединки вторых мест. Может, к вечеру побольше народа подтянется, отойдя от похмелья. Здесь уже пойдут сражения на выбывание. 32 боя, затем 16 и так далее, пока не останется четверка победителей. Ну и последний пятый претендент будет избран из отсеявшейся четверки. Моим первым противником стал рекрут с копьем, чудом пробившаяся ко второму месту в своей группе. Звали ее Ким Тёхан. Миниатюрная девица, которой на вид не дашь больше 15. При этом орудовала она огроменным копьем длиннее своего роста. Вскоре мы предстали друг перед другом на арене. Я чувствовал себя немного неловко, не желая сражаться против юной школьницы. Но выбора не было. Лучше уж я мягко ее отшлепаю, чем какой-нибудь монстр в дальнейшем. Ким церемонно поклонилась мне, и я ответил взаимностью. Ведущая объявила о начале боя, и мы принялись кружить по утоптанной земле арены. Копье имело выдающуюся пробивную силу, так что я старался принимать его на щит, иначе противница могла пробить мою барьерную ауру, которой я только-только научился управлять. Опытные мастера способны были настраивать более тонко свою защиту. Техника называлась адаптивный барьер, благодаря чему в определенных местах можно было создать усиленный заслон, а другие ослабить, дабы сэкономить ци. Мне же пока приходилось создавать равномерный духовный покров. Техан крутилась юлой вокруг меня, выискивая уязвимые зоны. Девчонка старательно держалась на расстоянии, пользуясь длиной своего копья. Ей удалось чиркнуть меня по правому плечу, но и я нанес несколько чувствительных ударов кочергой. Все же с рекрутом сражаться попроще будет. За боями Ким ранее я не следил, так что разделение копья на 3 сегмента стало для меня неожиданностью. Длинное полуметровое лезвие крутилось на металлической цепи и могло выдвигать вперед. Ким держала дистанцию, крутила своим оружием, и в определенные моменты бросалась вперед. Благодаря необычному копью ей удавалось доставать меня на расстоянии нескольких метров. Лезвие копья повредило мне ногу. Затем мне это надоело, и со второй попытки я сумел схватиться клешней за цепь между 2-м и 3-м сегментом. Техан попыталась вытащить свое оружие у меня из рук, подавая духовный огонь. Однако протез имел неплохую защиту от чужой ци и жаростойкость. Я притянул Ким к себе и нанес несколько чувствительных ударов кочергой. Практик собрала копье снова в единый конструкт, но это ей не помогло. Мелкая получила чувствительный удар по голове. «Признаю поражение», — отступила Ким. «Использовать паровые артефакты — это нечестно, жульничество», — поддержали ее с трибун. Большинство болело за мелкую участницу, которую посмел дубасить злобный сумасшедший ублюдок. «То есть вы признаете решение Гуннер несправедливым?» Спросил я громко. Народ поворчал, но не стал возникать более. Кивнув удовлетворенно, я вернулся на трибуны. Одна победа в кармане. Еще несколько боев, и я доберусь до финалов. Глава 16. Сатипхоль. Ученица ордена получала удовольствие от участия в турнире. Да, порой было тяжело и больно, но она могла сравнить свои силы с лучшими бойцами, съехавшимися из различных стран. И Сати среди них выступала очень даже неплохо. Особенно учитывая ее ступень, ни один из рекрутов не сумел занять первое место в своих группах, и лишь десяток смог с трудом выиграть себе 2-е места. Сати могла уже гордиться своим результатом. Холь не слишком нравилось, что господин Кон продолжал участвовать во всей этой затее с турниром и свадьбой. Жун Фалонг испытывала к ублюдку Ли откровенную неприязнь, однако Ли Кон с достойным упорством лез вперед по турнирной лестнице. Сати казалось, что все те изменения, которые в нем произошли, закончатся в тот момент, когда Ли и Жунь сочетаются браком. Ублюдок Ли вернет свой титул и статус высокородного, что значительно развяжет ему руки. Ей бы не хотелось, чтобы это произошло, но она понимала, что в любом случае не способна как-то повлиять или перевоспитать Ли Кона. Чему быть, того не миновать. Оставалось лишь наслаждаться турниром и стараться пройти как можно дальше. Господину Кону повезло в первом бою 2-х мест. Ему попался рекрут в противнике. Сати же схлестнулась с сильным бойцом с оружием горного уровня. Меч оппонента изрыгал из себя узкий огненный факел, благодаря чему становился вдвое длиннее. Сила факела оказалась весьма неприятной. Барьер Сати держался против него буквально секунду. Поэтому ей нельзя было подставлять одно и то же место, пока разрушенный барьер не восстановится. Клинок скальных искр помогал ей противостоять более сильным оппонентам. Духовные кандалы, в которые попадались ее противники, лишали их возможности нормально передвигаться. Сати старалась быстро подобраться с открытой стороны и нанести точный удар. Правда, бойцы быстро выбирались из ловушки. Бой выдался непростым. Сати израсходовала весь свой резерв, получила множество различных ран и легких ожогов, но все же смогла одержать победу. Ей удалось пронзить мечом живот противника, и тот вынужден был признать поражение. Раньше Сати бы сразу отстранилась от помощи сюзерена, прекрасно зная о его похабной натуре, но на этот раз позволила обработать свои раны в подтрибунном помещении. потому что ее мысли крутились вокруг грядущего противостояния. Организаторы рассортировали их таким образом, что Сати и Ликону суждено встретиться уже во втором бою турнира. «У тебя красивая кожа. Будет жаль, если останутся шрамы. Такова судьба пламетворца», — дернула головой Пхоль, хотя комплимент ей пришелся по вкусу. «Похоже, ты выложилась на полную», — резюмировал ублюдок Ли, аккуратно бинтуя ей предплечье. «Успеешь восстановиться к нашему поединку?» «Не уверена. Но надо ли мне так напрягаться? Что ты имеешь в виду? Разве ты не хотела проверить свои силы в турнире?» «Да, но ведь ваши планы могут пойти прахом, господин Кон». «Так уверена в своих силах», — усмехнулся он. «Не переживай. Если я не смогу победить рекрута, то о сильнейших бойцах и речи не может идти. Если хочешь, купим тебе насыщенную ци еду». «Не стоит», — помотала Сати головой. «У нас ведь почти не осталось денег, но было бы неплохо перекусить во дворце. Тогда сходим». Компания снова посетила пепельный дворец и вволю наелась качественной и вкусной еды. Сати прямо чувствовала, как резерв ци восстанавливается с каждой минутой. Она не понимала мотивы господина Кона, ведь ему ничего не стоило приказать ей сражаться в полсилы, но решила не забивать себе голову ерундой. «Какой интересный поединок на главной арене предстоит, дамы и господа», — объявил ведущий, когда настало время следующего боя. Сумасшедший ублюдок Ли против собственного вассала трусливой Сати. Оба на ступени рекрута. Похвально, что они смогли пройти так далеко, но к следующему этапу двинется лишь один из них. Уверен, сюзерен и вассал будут сражаться в полную силу, иначе и быть не может. «Пускай вассал даст клятву Дао», — донесся вдруг голос Жунь из гуннской ложи. Сати передернула плечами. Эта наглая принцесса ее раздражала. «Клянусь Дао, что приложу все силы в бою с сюзереном. Насколько это уместно в соревновательном поединке?» Господин Кон и Сати встали на позиции друг напротив друга. Девушка взглянула в темные глаза сюзерена, которые, как обычно, смотрели на мир с легкой хитринкой, разгильдяйством и пренебрежением. Ли Кон достал свою смешную с виду кочергу. Однако Пхоль прекрасно знала, сколько сильных врагов пало от данного оружия. Господин держал кочергу правильно, его стойка была почти идеальной. За прошедшие месяцы после потери памяти он успел многому научиться. Довольно давно последний раз Пхоль устраивала с ним спарринг. Ей было любопытно самой ощутить на себе прогресс с господина. Сати и Ли окутались полупрозрачной серой дымкой, активировав барьерные ауры. Бой. Соперники сошлись в ближнем бою. Пхоль орудовала длинным двуручным клинком, благодаря чему ее удары были мощнее, но без боевых доспехов она могла полагаться только на свой духовный покров. Ли Кон же старался принимать ее атаки на щит, которым Сати не владела, поэтому Пхоль приходилось отступать и держать дистанцию, благо длинное оружие позволяло. Господин старательно наступал, стремясь реализовать потенциал своего короткого оружия. Сати пришлось признать, что за короткое время Ли Кон прошел большой путь и научился различным приемам и хитростям. Он все еще не слишком хорошо читал движения противника, но в целом справлялся. Проблемой являлась кочерга мимолетной оплеухи, которая порхала с феноменальной скоростью. Сати на собственной шкуре ощутила, с чем сталкивались противники господина. Кочерга была словно в нескольких местах одновременно, ее силуэт превращался в размазанное пятно. Сати с большим трудом парировала кочергу, но порой противнику удавалось пробиваться через ее защиту.